Глава вторая. Генрих II был весьма неординарным королем. В эпоху, когда формулировка «с кратковременным срочным визитом» еще не вошла в политический обиход, он перемещался между Англией и Францией с такой скоростью, что ему даже стали приписывать некие магические способности, а он, по понятным причинам, не спешил такие слухи опровергать. И вот в 1173 году, либо в июне, либо в сентябре, это зависит от того, каким источникам вы доверяете больше, он побывал в Англии и вернулся во Францию настолько молниеносно, что ни один летописец того времени даже не узнал об этом. Лишь много столетий спустя историки обнаружили финансовый отчет об этом визите в ежегодных сводках казначейства. А ведь как раз в это время его королевство подвергалось одновременному нападению войск его сыновей на противоположных границах северной и южной со стороны Шотландии и с юга Франции. Так в чем же состояла цель визита? С кем встречался король? Почему это сохранили в тайне в те времена, когда молва о магических чарах могла оказаться сильнее целой армии? Чего удалось ему добиться? Вот над какими вопросами бился Персиваль Гордлеман летом 1940 года, когда гитлеровские войска серпом прошлись по пшеничным нивам Франции, а британцы пережили кровавую баню, выбираясь на родину через подобную бутылочному горлышку гавань Дюнкерка. Профессор Годлиман знал о средних веках больше любого своего современника. Его фундаментальный труд об эпидемии черной смерти буквально перевернул взгляды ученых-медиевистов всего мира на эту проблему. Он стал так популярен, что его даже выпустили в серии бестселлеров издательства Penguin Books. Не удовлетворившись этим успехом, он взялся за изучение еще более раннего и потому менее изученного исторического периода. И вот в один прекрасный июньский лондонский день, ровно в половине первого пополудни, секретарь нашла Годлимана, склонившимся над рукописной книгой. Он переводил средневековую латынь, делая пометки в блокноте почерком, который выглядел еще менее разборчивым, чем у древнего летописца. Секретарю не терпелось отправиться на обед в саду на Гордон-сквер, и она вообще не любила хранилище манускриптов, поскольку там пахло смертью. К тому же, чтобы попасть туда, требовалось открыть столько замков. Годлиман стоял за конторкой, по птичьи подогнув одну ногу. Лицо его было подсвечено отраженным сиянием лампы над головой, что придавало ему сходство с призраком монаха-летописца, автора книги, застывшим в многовековой страже над своим бесценным творением. Девушка громко откашлялась, желая быть замеченной. Она видела перед собой невысокого человечка лет 50 с небольшим, с покатыми плечами и слабым зрением, одетого в костюм из твида. При этом она уже знала, он может быть даже приятен в общении, если только вытащить его из глубин Средневековья. Она снова откашлялась и окликнула его: «Профессор Годлиман». Он поднял глаза, увидел ее и вмиг перестал напоминать привидение, а скорее стал похож на какого-нибудь чудаковатого папашу. «О, привет!» — воскликнул он так радостно и одновременно удивленно, словно только что неожиданно повстречал соседку из Лондона посреди пустыни Сахара. «Вы просили напомнить, что обедаете в Савое с полковником Терри». «А, да, спасибо!» — он достал часы из жилетного кармана и долго всматривался в них. «Если я хочу успеть туда пешком, мне лучше выйти прямо сейчас». Она кивнула. «Я принесла ваш противогаз. Это очень мило с вашей стороны». Он снова улыбнулся, и ей показалось, что он сейчас определенно выглядит намного лучше. Взяв у нее противогаз, он спросил, а плащ надевать? «Утром вы пришли без плаща. На улице теплынь. Мне запереть за вами хранилище?» «Да, спасибо еще раз». Он сунул блокнот в карман пиджака и вышел. Секретарь осмотрелась по сторонам, содрогнулась и последовала за ним. Полковник Эндрю Терри был краснолицым шотландцем, тощим, по всей вероятности, потому что почти всю жизнь был заядлым курильщиком, с редеющими темно-русыми волосами, покрытыми густым слоем бриолина. Годлиман разыскал его за угловым столиком ресторана «Совой гриль». Полковник оказался одет в штатское. Три сигаретных окурка валялись в пепельнице, он поднялся с места для рукопожатия. «Доброе утро, дядюшка Эндрю», — обратился к нему Годлиман, поскольку Терри приходился братом его матери, хотя и был много моложе ее. «Как жизнь, Перси?» «Пишу книгу». «О плантагенетах», — ответил Годлиман, садясь за стол. «И все твои рукописные сокровища до сих пор в Лондоне?» «Признаться, я удивлен». «Почему?» Терри прикурил очередную сигарету. «Перевези их куда-нибудь в провинцию, подальше от бомбежек. Ты думаешь, это необходимо?» «Половина Национальной галереи зарыта в чертовски большой яме где-то в Уэльсе. Молодой Кеннет Кларк куда проворнее тебя». Примечание. Кеннет Кларк — историк искусств, писатель, в то время главный хранитель Национальной галереи. Конец примечания. «Вероятно, разумнее и тебе убраться отсюда, пока еще есть возможность. Не думаю, будто у тебя сейчас много студентов, так ведь?» «Верно». Годлиман взял у официанта меню. «Нет, аперитива не надо». Терри в меню даже не заглянул. «В самом деле, Перси, почему ты до сих пор в городе?» Глаза Годлимана засветились. Так включается в темноте зала кинопроектор, словно впервые с тех пор, как сюда вошел, ему понадобилось о чем-то задуматься. «Это правильно, когда увозят детей и эвакуируют такие национальные достояния, как институт Бертрана Рассела. Но для меня уехать — это все равно, что сбежать, позволив другим сражаться за меня. Я понимаю, моя логика несколько ущербна, но здесь мы вступаем скорее в область ощущений, нежели логики». Терри улыбнулся, как человек, чьи ожидания полностью оправдались, и соизволил просмотреть меню. «Боже милосердный, что такое пирог Люлорд Уолтон?» «Уверен, это все та же картошка, фаршированная овощами», — усмехнулся Годлиман. Когда они сделали заказ, Терри поинтересовался: «Что думаешь о нашем новом премьер-министре?» «Он законченный осел». «Но Гитлер и вовсе дурак, а посмотри, кем стал. Сам-то как считаешь?» «Уинстон нас устраивает. По крайней мере, он сторонник решительных действий». «Нас?» — удивленно вскинул брови Годлиман. «Ты что, вернулся к старым играм?» «А я, знаешь ли, никогда их и не бросал». «Ну ты же говорил...» «Перси, разве ты ничего не слышал о подразделениях, чьи офицеры дружно отрицают свою причастность к военной службе?» «Ух ты! Будь я проклят! И все это время...» Им подали закуски и откупорили бутылку белого бордо. Годлиман ел своего вареного лосося в состоянии глубокой задумчивости. «Все еще под впечатлением моей последней фразы?» — прервал молчание Терри. Годлиман кивнул. «Да, вспомнил молодость, знаешь ли. Жуткие были времена. Но в его тоне отчетливо звучала ностальгия. Нынешняя война совсем не похожа на ту. Мои парни больше не ходят по вражеским тылам, считая количество палаток, как ты когда-то. Впрочем, вру, ходит, конечно, но сейчас это уже не первостепенная задача. В наши дни мы все больше слушаем радио». «Но разве радиообмен не зашифрован?» Терри только отмахнулся. «Любые коды можно взломать. Проще говоря, так мы теперь узнаем обо всем, что нам необходимо». Годлиман оглянулся по сторонам, но никто в зале подслушивать их не мог, и не ему было напоминать Терри, что болтун — находка для шпиона. Терри между тем заговорил: «Но лично моя работа заключается в том, чтобы они не выведали у нас того, что им необходимо знать». Как основное блюдо оба заказали пирог с курятиной. Говядина в меню не значилась. Годлиман отмалчивался, разговор продолжил Терри. «Канарис весьма забавный тип. Ну, ты понимаешь, что я говорю об адмирале Вильгельме Канарисе, главе Абвера. Мне доводилось встречаться с ним еще до начала этой заварухи. Ему нравится Англия. И, как я подозреваю, не слишком нравится Гитлер. Насколько нам стало известно, ему поручено развернуть против нас масштабную разведывательную операцию с целью подготовки вторжения. Но он не слишком усердствует. Их лучшего агента в Англии мы арестовали через день после объявления войны. Он и сейчас сидит в Уансортской тюрьме. В основном же шпионы Канариса для нас не опасны. Какие-то старухи из Богоделин, свихнувшиеся фашисты, мелкое жулье...» «Остановись-ка на этом, старина», — перебил его Годлиман, которого начало слегка потряхивать от злости, смешанной с недоумением. «Ты некоторым образом переходишь грань дозволенного. Все это уже является секретной информацией, и мне ее знать ни к чему». Терри его тирада ничуть не смутила. «Хочешь чего-нибудь еще?» — спросил он. «Я возьму шоколадное мороженое». «Нет, мне и этого довольно», — возразил Годлиман, поднимаясь. «Извини, но мне пора возвращаться к своей работе». Теперь Терри посмотрел на него с холодной серьезностью. «А тебе не приходило в голову, Перси, что наука пока может подождать с твоей новой интерпретацией правления плантагенетов? В мире идет война, дорогой мой. Я хочу, чтобы ты работал у меня». Годлиман какое-то время удивленно смотрел на него сверху вниз. «И что же, черт возьми, ты поручишь мне делать?» Терри по-волчьи оскалился. Ловить шпионов. Несмотря на превосходную погоду, Годлиман возвращался в свой колледж в подавленном расположении духа. Он примет предложение полковника Терри, в этом у него не было сомнений. Страна вела войну и воевала за правое дело. Он уже слишком стар, чтобы отправиться в окопы, но оказать помощь у него еще хватит сил. А вот мысль о необходимости оставить свою научную работу, причем бог весть на сколько лет, до крайности удручала его. Он любил историю и был полностью поглощен эпохой английского средневековья с тех пор, как 10 лет назад схоронил жену. Он обожал ломать голову над историческими загадками, искать и находить упущенные другими ключи к ним, прояснять причины противоречий в трактовках событий, разоблачать ложь, помогать отделить истину от наростов пропаганды и мифов. Новая книга Персиваля Годлимана станет лучшей из написанных на эту тему за последние лет 100, и еще столько же ни один автор не сумеет превзойти его. Этот труд являлся для него центром мироздания, и бросить его он считал чем-то абсолютно нереальным и таким же невыносимым, как, например, справиться с известием, будто ты сирота, а те, кого называл папой и мамой, оказались тебе неродными. Сирена воздушной тревоги мгновенно вывела его из этих раздумий. Сначала он решил не обращать на нее внимания, как делали теперь многие. До колледжа оставалось минут 10 ходу, но у него не имелось причины спешить туда. Он понимал, сегодня возобновить работу уже не удастся, а потому поторопился к ближайшей станции метро и присоединился к плотной толпе лондонцев, спускавшихся вниз по лестницам, чтобы укрыться на грязноватой платформе. Он встал у стены, упершись взглядом в рекламный плакат растворимых супов «Боврил» и подумал: «Дело ведь не только в том, что мне придется оставить любимую работу». Мысль о необходимости вернуться к прежней службе сама по себе вызывала депрессию. Конечно, кое-что в ней ему всегда нравилось. Важность любой мелочи, азартное желание переиграть противника, тщательность обработки данных, подсказки интуиции. Но он ненавидел шантаж, обман, тупиковые ситуации. А самое главное, наносить удар врагу всегда приходилось в спину. Толпа на платформе становилась все гуще. Годлиман поспешил сесть, пока такая возможность еще оставалась, и обнаружил, что его прижало к плечу мужчины в форме водителя автобуса. Тот улыбнулся и громко продекламировал: «Быть сегодня в Англии, в этот летний день...» «Знаете, кто это сказал?» «Быть сегодня в Англии, в этот день апреля», — поправил его Годлиман. «Это из Браунинга». Примечание. Шутник-водитель сознательно исказил цитату из стихотворения английского поэта-классика Роберта Браунинга «В Англии весной». Перевод с английского «Маршака». Конец примечания. «А мне передавали, будто это слова Адольфа Гитлера», — радостно закончил шутку шофер. Сидевшая рядом женщина закатилась в смехе, и водитель переключил свое внимание на нее. «А слышали, что беженец из Лондона сказал жене одного фермера?» Но Годлиман уже отключил слух, вспомнив один апрельский день, когда он сам очень скучал по Англии, лежа на высокой ветке платана и вглядываясь сквозь застланную холодной пеленой тумана французскую долину в ту сторону, где располагались германские позиции. Но кроме неясных силуэтов, ничего не мог различить даже в бинокль. И потому уже собирался слезть вниз и подобраться на милю поближе, когда откуда ни возьмись возникли три немецких солдата, уселись под деревом и закурили. Потом достали колоду карт и принялись играть. Молодой Персиваль Годлиман понял, эта троица нашла возможность сбежать в самоволку и расположилась здесь на весь день. Ему придется торчать на дереве, не смея пошевельнуться, пока его не проберет до костей холод, мышцы не сведет судорога, а мочевой пузырь в буквальном смысле не взорвется. И тогда он достал свой револьвер и застрелил всех троих одного за другим, целясь в макушке их коротко стриженных голов. Три человека, которые только что смеялись и переругивались, просаживая свое солдатское жалование, просто перестали существовать. Он тогда убил впервые, и потом его преследовала неотвязная мысль всего лишь из-за того, что ему захотелось отлить. Годлиман поежился на холодном бетоне платформы, отгоняя от себя воспоминания. Из туннеля потянуло теплым воздухом, и на станцию прибыл поезд. Вышедшие из него люди нашли себе местечки и тоже уселись пережидать. Годлиман вслушивался в их разговоры. «Слышали Черчилля по радио? Мы как раз включили его в «Герцоге в Веллингтоне». Примечание. Название паба. Конец примечания. Старик Джек Торнтон просто обрыдался, старый кретин. Не ел хорошего говяжьего бифштекса так давно, что уже и вкус забыл. Хорошо, хоть комитет по закупкам, предвидя войну, заготовил 20 000 дюжин бутылок, благослови их Господь. Да уж, свадьбу закатили на славу. И то верно, какой толк экономить, когда не знаешь, что с тобой будет завтра. Верно я говорю? Нет, Питер из Дюнкерка так и не выбрался. Водитель автобуса предложил ему сигарету, но Годлиман отказался, достав свою трубку. Кто-то первым затянул. Дежурный ей крикнул: «Эй, шторы закрой, скоро немец бомбить начнет. А моему цыц, ты вообще кто такой, чтобы мешать нам смотреть, как вечерней порой Мэри Браун Джону дает?» Песню подхватили, и скоро уже пела вся станция. Годлиман тоже подпевал. До мурашек на коже, ощущая себя частью нации, которая терпит поражение в войне и за разухабистыми куплетами прячет свой страх, подобно тому, как начинает насвистывать человек, которому приходится одному ночью идти через кладбище. Он прекрасно понимал, насколько эфемерна эта его секундная вспышка любви к Лондону и его обитателям, похожая на истерию, переживаемую в любой толпе, насколько фальшива мысль «вот ради чего стоит идти сражаться и умирать». Да, он все это отчетливо осознавал, но ему стало наплевать, так как впервые за многие годы он проникся до глубины своего естества духом товарищества, и неожиданно ему это понравилось. Поэтому, как только дали отбой воздушной тревоги, и толпа дружно ринулась вверх на улицу, Годлиман первым делом зашел в телефонную будку и позвонил полковнику Терри, желая узнать, когда сможет приступить к своим новым обязанностям.